Вы слушаете фрагмент программы «Будущее Мидгарда» или «Что нам говорят звезды и земли». Сказитель Любомир Таймур. Мидгард сейчас формирует себя для принятия тех энергий, которые придут на него через 211 лет. Но не только придут через него. То есть все катаклизмы, причем что природные, что социальные, типа очередной пандемии, либо войны, либо чего-то еще, неважно, кто его развязал, неважно, что сподвигло этого человека или не человека, это все идет все равно по плану Божьему и по плану кармического развития Мидгарда, если хотите, если кого-то не устраивает, так как я сказал. Так вот, эти природные социальные катастрофы — это просто процесс подготовки Мидгард-Земли к новой эпохальной структуре. Ведь, знаете, рассвет Сварога, когда он придет, он не останется на день, на два, ни на сто, ни на 200, и даже не на 1000 лет, и даже не на 2, ни на 10 000. Это будет целая эпохальная структура со своими энергиями. Это уже было, и это еще раз будет. И Мидгард сейчас просто убирает все ненужное. Он, да, нам это воспринимается как, ну, что-то такое, ну, для нас угрожающее. Но это ведь, простите, угрожает только для нас. Ну, мы сейчас, люди, не совсем так стали ему нужны. Давайте задаваться вопросом, а как мы можем пригодиться Мидгарду? Мы просто не развиваемся ведь с ним. А значит, мы тормоз, который он решает убрать. Кто это начал? Неважно, кто это организовал и так далее. Это все идет по плану Божьему, так или иначе. Что такое триполярный цикл, о котором я сказал? Это, если коротко, это цикл земель, тип которых называется Гард. Ну, есть такие земли, вы наверняка их слышали. Мидгард, Ингард-земля, Унгард-земля, Халгард-земля. Это все названия различных земель, да, объектов схожих по своему строению, по энергоинформационной структуре, по своей матрице схожих во Сварге Небесной, то есть во Вселенной. Каждая из них, эта земля, всегда чисто кармически, принципиально, ну, в общем, принципиальных различий в кармическом развитии этих земель нету. Они приблизительно развиваются по одному сценарию. Но как, по-вашему, развивается наша планета, да, Мидгард-Земля? Да все просто. Не секрет, да, что у нашей Земли есть энергоинформационное поле, или то, что ученые прозвали эфир. В современном понимании эфир, конечно, не является полностью понятием энергоинформационном поле, но мы будем это так называть. Эти поля, они, в принципе, есть у любого объекта, даже у нас у каждого есть, и, в принципе, у любой Земли. Но вот, чтобы понимать, как и на каком этапе развития та или иная Земля, наши предки с помощью законов богини Карны и науки о времени звезды и земли замеряли активность этих полей. Ну, то есть они замеряли. И согласно этой активности было определенное понятие и шкала. Да, вот на таком уровне кармического развития сейчас находится Мидгард. Так вот, карма, что такое карма, да, кармическое развитие? Карма – это действие санскрита, это развитие. И вот именно развитие Мидгарда и вообще различных земель можно было увидеть именно по карме его, ну, по кармическому развитию. Как я и сказал, наши предки с помощью харийской арифметики, а также законов богини Карны и науки о времени звезды и земли замеряли активность энергоинформационных полей. Так вот, чем ближе была ночь Сварога, тем земли порубежного типа и земли класса Гард начинали дробить свои поля. Это было давно замечено. Это считается одним из таких априори прописных истин предмета звезды и земли. Но неважно, не запоминайте. Сначала оно пребывает, да, во время рассвета Сварога, дня Сварога. Энергоинформационное поле, оно в цикле единого полярного кармического цикла Мидгарда. Потом на 2 части оно делится. Это называется двуполый кармический цикл, а потом и на три. То есть триполярный кармический цикл, в котором мы сейчас с вами живем. Ну, не то, что мы находимся в этом энергоинформационном поле. Сейчас он преобладает на Мидгарде. Он разделен на три части. Причем это неравномерные какие-то части. Одна. И некоторые структуры на Мидгарде, я открою секрет, не совсем они светлые, борются за превалирование и влияние на тот или другой цикл, да, то есть территорию этого цикла. Вот. И эти циклы, они становятся неоднородными. Вот сейчас так на Мидгарде идет. Сейчас идет конечная фаза триполярного цикла. И закончится она через 211 лет. Можете верить, не верить мне на слово. Я не буду занимать сейчас эфир различными вычислениями. Это никакого сейчас не имеет значения. После этого, вот как эти 211 лет пройдут, поля начнут соединяться. Потихонечку начнут формировать какую-то однородность. Ну, на это тоже же нужно время. Это не хоп и началось. Да, это началось, но потихонечку. В течение там 1000, 2000, 3000 лет. И пока они не сформируются, общее поле вот этого Мидгарда, оно не будет позволять нормально развиваться людям в рамках программы «День Сварога». Так вот, веды говорят, что вот самое интересное, что во время двуполого цикла, да, это то есть только-только вот, значит, Сварога началась, люди перестают мыслями перемещать зримые объекты. А во время, веды говорят, что во время триполярного цикла люди перестают понимать мысли друг друга и передавать их. Так о каком, простите, все эти красивые паблики ВКонтакте пишут «рассвете Сварога»? Какой это рассвет Сварога, если мы мысли не можем пока передавать? Если у нас этот момент эти атрофировались. Понимаете, мы маленькая проекция Мидгарда. Мы, по большому счету, большинство из нас, и даже, я уверяю, тех, кто смотрит наш эфир, хоть они и начали приводить себя в порядок, но откидывать все лишнее благодаря мудрости и наследию предков. Мидгард делает то же самое сейчас. Он убирает то, что его тормозит, его развитие. И я уверяю тех, кто со мной, да, не согласен, если вы еще там витаете в облаках и ждете, что у вас на огороде приземлится Вимана Перуна и порешает все ваши проблемы, там, отменит кредиты, которые вы понабрали у банков или у жизни понабрали, матушка Ночь Сварога опустит вас на матушку сырую землю очень быстро. Эти две матушки, они, ну, чаду своему зададут урок. Все ведь просто. То, о чем я вам рассказываю, это известно очень давно. И мы, ингляне, об этом знаем из круга лета числа Бога. Самые ранние общедоступные версии круга лета числа Бога вы можете сейчас, вот прям взять сейчас и загуглить в интернете. Они будут где-то 2000-х годов. Но есть еще более ранние общедоступные версии. Правда, в письменном виде. Там в этом круголете, да, там есть все характеристики каждого лета. То есть, в принципе, сейчас вот с 2000-х годов прошло 20 лет, можно отследить, да, вот если в 2000-х годах были опубликованы, да, какие-то описания годов в будущем, что на них будет происходить, можно посмотреть, ошибался круголет или не ошибался. Посмотрите, это очень интересно. Повторюсь, там описаны все характеристики каждого лета. В том числе и прошлого, 7528 и нынешнего 7529. Напомню, что полный круголет числа Бога, да, сущности годов, это 144 лета. Наступил ли рассвет Сварога? Я вам сейчас прочитал то, что 5000 лет назад люди думали, то, что они рассчитывали, то, у которых были знания, неважно, ингляне это или не ингляне, я вам и те источники указал. Наступил ли рассвет Сварога? С другой стороны, конечно, звучит жутковато. И думаешь, ну, а что ж дальше-то? Куда ж еще дальше? Не надо бояться будущего. Такое уже бывало. И не раз. Все циклично в нашей жизни. Так же циклично, как и доарийский круголет числа Бога. Наши предки, будто, знаете, предвидя время, в котором мы будем жить, которое наполнится различными там, астрологами, гадалками, всеми разнопородными экстрасенсорными там, шарлатанами, оставили нам, их славным потомкам, краткое описание каждого лета, а точнее суть каждого из них в круголете числа Бога. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.ru.